Остаться в этом, безразлично подумал он, но моих сил не хватает, чтобы отцепить руку Рэндона с моей шеи. Да какая разница, где сдохнуть? Прохрипел Орен и отпустил руку Рэндона. Вдруг он увидел проблеск сознания в глазах Рэндона и понял, что его друг пришел в себя. Рэндон разжал руку, сел на траву и удивленно уставился на Орена. Вдруг кто-то легко дотронулся до плеча Орена. Он обернулся. За его спиной стояла девушка в длинном платье и с волосами цвета тумана. «Тебе пора домой», — тихо сказала она, и в тот же миг Орен проснулся в своей кровати в карате. Он уставился в знакомый до боли деревянный потолок. На его кровати в полоборота сидела все та же девушка и держала руку на его плече. «Скоро утро», — все таким же тихим, но мелодичным голосом продолжила она. «Иди в северный клевер, там помогут, тебе надо успеть». Девушка исчезла, растворилась в воздухе прямо на глазах, будто ее никогда и не было. «Ага, успеть», — сам себе вслух сказал Лорен. «Силой мысли перенестись, что ли?» Он со злости стукнул кулаком по кровати и понял, что ему это удалось. Только сейчас он понял, что у него ничего не болит и он не задыхается. С чувством какой-то великой победы над собой он сел на кровати и взглянул в окно. Было еще темно. Орен встал с кровати, выпил воды и вышел за дверь. Мирияр. Песня души. Неуромонах Феофан. Да берегу. Часть 4. Глава 5. Помощь. Марена. В дверь тихо постучали. «Да», — ответила Марена, продолжая держать Орена за руку. От неловкости не осталось и следа, и она просто хотела хоть как-то ему помочь. В комнату вошла Камила и подошла вплотную к кровати. «Что с ним?» – требовательно спросила тетушка. Марена почувствовала себя как на докладе и ответила по всей форме. «Несколько глубоких ранений. Я прочистила и перевязала раны. Они не представляют опасности для жизни. Сильный жар, частые судороги по всему телу, учащенное сердцебиение, дыхание нормальное, помутненный взгляд и, возможно, помутненное сознание, сильная бледность. Орен, вы маг?» – спросила Камила, обращаясь к Орену. Орен прохрипел. «Да, вот это да!» Чуть не вырвалось у Марены, и она уставилась на него широко открытыми глазами. «Сейчас вернусь», — ответила тетушка и скрылась за дверью. Через несколько минут она появилась на пороге комнаты с двумя полупрозрачными зелеными баночками. Одну из них она протянула Марене. «Это вода из Каанатаны. Помоги ему выпить. Должно немного полегчать». «А что с ним?» — спросила Марена, аккуратно принимая стеклянную баночку из ее рук. «Все симптомы магического истощения, будто все магические частицы в его теле вмиг потеряли свою силу. Я слышала, что такое случалось часто во время войн и крупных конфликтов, но не в мирное время». Марена помогла Орену приподняться на локте и выпить спасительную жидкость. «Где ж вас так угораздило, молодой человек?» – спросила Камила, когда Орен допил воду и опустился обратно на кровать. Орен промолчал. «Ладно, ваше дело, но учтите, что это все, что у меня есть, и вам этого, к сожалению, не хватит, чтобы полностью восстановиться. Судороги пройдут, но не жар». Камила умолкла, и в комнате повисла удручающая тишина. Марена посмотрела на Орена, его мутный взгляд снова был направлен в потолок, и она даже не могла понять, слышит ли он Камилу или нет. «Выдай ему вторую порцию через час». С этими словами Камила отправилась к двери, но вдруг остановилась, будто что-то вспомнив, и обернулась. «Когда он придет в себя, скажи, что ему надо в гильдию магов в Риенвесте, а то если затянуть с лечением, то можно остаться калекой на всю жизнь и даже умереть». Дверь за Камилой закрылась, а Марена подумала, что слишком уж много совпадений за последнее время. Видимо, пора идти дальше. Часть 4. Глава 6. Снова в путь. Марена. «Аво!» — улыбнулся Орен, увидев Марену в полном походном снаряжении. В сапогах до колена, длинной зеленой кожаной юбке, меховой куртке, подпоясанной широким поясом, меховой шапке и с заплечной сумкой. Ножи теперь она не скрывала, они покоились в ножнах у левого бедра. «Да я, оказывается, под надежной охраной», — подытожил Орен, проскользнув по девушке взглядом. «Тоже скажешь», — парировала Марена. «Кто у нас тут маг?» «Да какой из меня сейчас маг?» — помрачнел Орен, и Марена быстро сменила тему. «Идем повозку искать». Она прошла мимо Орена и зашагала по улице в сторону северо-восточных ворот, попутно замечая, что Орен все еще бледен и одет совсем не по погоде. В полностью расстегнутую легкую кожаную куртку, рубашку, тонкие штаны и сапоги. «Мне нужна помощь», — донеслось до нее сзади. Марена резко обернулась, готовая подхватить друга, но, увидев хитрую улыбку, вспомнила, с кем имеет дело. «Если ты меня обнимешь, то я смогу идти намного быстрее». Она лишь закатила глаза, громко вздохнула и пошла дальше по улице. «Ладно, ладно», — взмолился Арен. «Иду я, иду». «Пожожди». Он быстрым шагом догнал Марену и поравнялся с ней. От резкой физической нагрузки его дыхание сбилось, и он часто неприкрыто задышал. «Ну что, мир?» — спросил он, наконец отдышавшись. «Просто молчи», — не оборачиваясь, ответила Марена. «Иначе дальше пойдешь один». Арен больше ничего не сказал, но продолжил идти рядом. «Наверное, нехорошо так думать и желать людям зла, но молчаливым он мне нравится намного больше», — погрузилась в свои мысли Марена, нервно сжимая рукой лямку заплечной сумки. «Будто передо мною два совершенно разных человека. Это невыносимо. И зачем я сама предложила это путешествие? Отвертеться теперь будет некрасиво, но и слушать его дурацкие шуточки еще несколько недель. Стоп, нравится, с каких пор он мне нравится? С тех самых», — ответил ее внутренний голос, и Марена вспомнила, как впервые подумала, что он красивый, как ухаживала за ним первые два дня после его внезапного появления у них на пороге, и как по-детски радовалась, когда он согласился на ее предложение идти в Ринвест. Когда Арен наконец смог, не шатаясь, передвигаться по комнате Лили, он расплатился с Камилой за лекарство и ушел к себе домой, но обещал быть готовым к путешествию через два дня, хоть бы поблагодарил. Вдруг вспомнила свою последнюю обиду Марена и украдкой взглянула на Арена. Он шел рядом, как ни в чем не бывало, и улыбался прохожим, девушкам. Наверное, то была жалость, обычная человеческая жалость, решила Марена и разжала пальцы на лямке сумки, прогоняя странные мысли прочь. Переулок, по которому они шли, упирался в широкую центральную улицу в нескольких кварталах от нужных им ворот. Если они не хотели топать пешком до самого Ринвеста, то это было отличное место, чтобы найти себе попутчиков. «Извини, что прерываю обет молчания», — серьезно начал Лорен, — «но прошу подождать меня здесь, пока я договорюсь о попутке». «Согласна», — кивнула Марена и отошла с середины дороги под стену ближайшего дома. Арен посмотрел на Марену и уж было открыл рот, чтобы еще что-то сказать, но лишь прикрыл рот рукой, улыбнулся и, резко развернувшись на месте, не спеша пошел на другую сторону центральной улицы. «Шут, да и только», — подумала Марена, смотря ему вслед. Арен шел хоть и медленной, но достаточно уверенной походкой. Даже Марене сложно было бы поверить, что этого человека прямо сейчас выжигает изнутри неведомая сила, не зная она правды. «Неведомая», — снова поймала себя на мысли Марена, чтобы отвлечься от скучного созерцания толпы. К карате она уже давно привыкла, да и забыла, как оно, когда каждого встречного считаешь врагом или потенциальной опасностью. Даже у нас дома мы мало что знаем про пепел, пусть и знаем, откуда он взялся, а местные, они даже легенд о сотворении мира не помнят. Правда, в гильдии магов должно быть иначе, ведь они-то должны понимать, как пепел работает, если называют себя магами. Арен помахал Марене с другой стороны улицы, всем видом показывая, что он обо всем договорился. Она пошла к нему навстречу, и вскоре они покидали карату, удобно устроившись на открытой повозке среди мягких тюков со шкурами и тканями. Часть 4, глава 7, легенда. Арен. Повозку и постоянно потряхивала на засохшей грунтовой дороге. Арен смог кое-как устроиться поудобнее на мягких тюках, закрыл глаза и позволил себе расслабиться, отдохнуть. С Лили это было бы сделать сложно, с Мариной – просто. Она его будто избегала, а самое главное – не донимала разговорами. При других обстоятельствах он бы давно заскучал в таком обществе, но сейчас впервые в жизни оценил непреувеличенную силу молчания. Путь их был неблизкий. Чтобы хоть как-то отвлечься от постоянной боли, он решил собрать воедино все отрывки видения и все, что он знал об этом мире, чтобы хоть как-то попробовать разобраться в том, что все-таки с ним произошло. Итак, что там говорилось в легенде о сотворении мира? Попытался вспомнить он, но на ум приходили только какие-то бессвязные отрывки о птицах и деревьях, что совсем никак не вязалось со всем тем, что он видел. Арен не был уверен, видел ли он во сне настоящие события или нет, было то прошлое или будущее, свое или чужое, да и вообще, в каком мире он в то время находился. Это безрезультатное занятие начинало его удручать все больше и больше, и он понял, что разговоров все-таки не избежать. Арен открыл глаза. Рина сидела к нему в полоборота и задумчиво смотрела куда-то вдаль. Арен повернул голову и проследил за ее взглядом. Она смотрела на серые горы. Шутить и ехидничать совсем не хотелось, и он решил просто спросить, а там уже разбираться, в какую сторону двигать разговор. «Рина, а ты случайно не знаешь легенду о сотворении мира?» «Знаю», — обернулась к нему Марена. «Что, совсем скучно стало?» «Типа того», — слегка улыбнулся Арен. «Но я могу тебе рассказать только нашу легенду. Скорее всего, в вашем мире она другая». Арен не подал виду, что удивился словам «в вашем мире», и лишь коротко ответил: «Пойдет». Марена снова посмотрела вдаль и начала свой рассказ. Пролетала над миром великая птица, и несла она в своем клюве колосок. Приглянулся ей наш мир. Она головой тряхнула, и из колоска выпало зернышко. Упало зернышко в землю. Воды морей его омывали, солнце его согревало. Много ли, мало ли времени прошло, и проклюнулся росток. Ветер с ним играл, песни ему пел. Рос колосок высоким и крепким. Много ли, мало ли времени прошло, выросло зернышко в великое древо, имя ему – Древо Мира. Моря у подножия его были, что лужи малые после дождя. Много ли, мало ли времени прошло, слетелись к нему птицы и стали жить на нем. Ветки дерева могучими были, много птичьих родов на себе держали, хранили да оберегали. Много ли, мало ли времени прошло, и беда пришла. Окаменело Древо Мира, ветви его рухнули на землю вместе со всеми птицами и гнездами. Следом и ствол разрушился, а от пня лишь осколки остались, имя им – Дример. Марена вновь посмотрела на Арена, но на этот раз в ее взгляде читалась неприкрытая ненависть, и холодно добавила: «По-вашему, серые горы?» От ее взгляда Арен напрягся, как перед схваткой с лютым врагом, и непроизвольно сгруппировался, чтобы атаковать в любой момент. Но Марена быстро отвела взгляд и прикрыла глаза рукой. «Прости, виновата», — сказала она, — «это конец легенды». Несколько длинных мгновений понадобилось Арену, чтобы убедить себя, что опасность миновала, и спросить как можно спокойнее: «Так ты из Дримера?» «Из пожарища я, что на окраине Дримера», — уже спокойно ответила Марена, все продолжая прикрывать глаза рукой. «А я думал, что там никто не живет». «Вот и продолжай так думать», — от голоса девушки снова повеяло холодом. «Понял», — сказал Арен и отвернулся. Странное молчание затягивалось, и Арену показалось, что Рина вот-вот спрыгнет с повозки прямо на ходу и пойдет дальше своей дорогой. «Черт», — мысленно ругал он себя, — «кто ж знал, что этот вопрос ее так расстроит?» Восклицательные и вопросительные знаки, надо срочно что-то делать. Что-то я расслабился в последнее время от того, что все само сложилось наилучшим образом. Так, об этом потом. А сейчас, похоже, теперь моя очередь рассказывать истории. Начал Лорен как можно дружелюбнее. Пробирался я как-то темными переулками на судьбоносную встречу. В небе ярко светила луна, мерцали звезды, а таинственной незнакомке, благодаря которой я отправился за порог, уже и след простыл. Из моей спальни Арен пристально смотрел на Марену и начинал улыбаться все шире, заметив на ее лице легкую улыбку. «Иду я, значит, никого не трогаю, и тут, откуда ни возьмись, на меня набрасываются трое, и все просто очаровательные незнакомки», — перебила его Марена, уже не прикрыто улыбаясь и убрав руку с лица. Их волосы загадочно переливались в лунном свете, а формы затмевали даже звезды. «А потом, я так понимаю, на судьбоносную встречу ты так и не попал. Конец истории». «Ну почему же?» — улыбаясь, ответил Арен. «Очень даже попал. Меня там перевязали, приласкали и укрыли в своем гнездышке от лютых врагов. Спасибо тебе за это». Арен продолжал улыбаться и смотреть на Марену, замечая, как забавно меняется ее лицо, от удивления до неловкости. «Так, никого я не ласкала», — возмутилась девушка, все больше краснея. Арен усмехнулся и отвел глаза, еле удерживаясь, чтобы еще больше не подливать масло в огонь. «Что-то я сегодня совсем не чувствую границ», — думал он о том, что опять слишком раскачал качели, но уже в другую сторону. «Пора заканчивать с играми. Придется на чистоту, но поверит ли?» Арен вновь посмотрел на Марену, все еще всем видом показывающую, что она с ним не согласна, подмигнул ей, и улыбка сползла с его лица. «А теперь серьезно», — начал он спокойным голосом. «Давай я тебе расскажу, что произошло на самом деле. Мне кажется, это очень опасно и может случиться с кем угодно, но я все не могу связать воедино весь тот бред, что мне мерещился все три дня. Ладно бы все обошлось галлюцинациями, но мне кажется, что под вечер третьего дня я уже был в шаге от смерти. И если бы не очередная галлюцинация с волосами цвета пепла», — на этих словах Арен криво усмехнулся и продолжил, — «которая сняла с меня ночное оцепенение и отправила в северный клевер, Я думаю, я бы той ночью умер от удушья в собственной кровати. Говори, скомандовала Марена, видя, что Арен уже смотрит мимо нее, а в его взгляд начал невольно заползать тот неконтролируемый ужас, ужас, который она впервые увидела в его глазах 4 дня назад. Арен рассказал, без прикрас, но и без описаний своих страданий и переживаний, ограничиваясь лишь сухими фразами. Прошила насквозь молнией, пронзила тысячами иголок, будто в меня насыпали угля, не мог пошевелиться, он душил меня. На словах «и отправила она меня к вам» он завершил свой рассказ, отнюдь не с целью умолчать о произошедшем после, а лишь считая, что это к основной истории уже совсем не относится. Часть 4, глава 8, предположение, Марена. Весь рассказ Марена просидела молча, внимательно следя за мимикой, жестами и движениями собеседника. На этот раз Арен совсем на нее не смотрел, а полностью погрузившись в свои мысли, невидящим взглядом смотрел на свои ладони. Он сидел в расслабленной позе, скрестив ноги перед собой и облокотившись на колени. Но хоть плечи и голова его были слегка опущены вниз, он совсем не выглядел побитым, жалким или несчастным. В нем чувствовался жесткий внутренний стержень, и лишь периодическое легкое подрагивание расслабленных перекрещенных пальцев выдавало, что этот стержень сейчас тоже подрагивал. Все сводилось к тому, что Арен говорит правду, и Марена ему поверила. Это не был тот случай, когда очень хочется поверить, это был тот случай, когда не поверить невозможно, несмотря на всю абсурдность произошедшего. Арен закончил рассказ, поднял голову и взглянул Марене в глаза. На лице его застыла кривая улыбка, а в глазах читалось: «Ну что ж, теперь можешь смеяться». Впервые Марена увидела его настолько неуверенным в себе и твердо сказала, не отводя взгляда: «Я тебе верю». Ей не нравилось видеть людей слабыми. Нет, не больными, немощными или покалеченными, а слабыми изнутри. Еле заметная искренняя радость промелькнула в глазах Арена, но тут же сменилась привычной фальшивой веселостью. Арен вернул себе самообладание и ответил, снова улыбаясь: «А зря, зря, не зря, это мы еще посмотрим», спокойно отреагировала Марена. «Но вот что я думаю, тот столб, что ты видел в первый день, это душа древа мира, и сразу предупреждаю, без шуточек тут, обо всем, что касается Дримера, я шуточек, как и неуважения, не потерплю. На своей территории мы за это лишаем жизни на месте, а здесь я просто спрыгну с повозки и пойду дальше своей дорогой». Арен кивнул, а Марена продолжила: «Но почему ее вдруг стало видно и что за молнии по ней пробежали на рассвете, я не знаю. Надо спрашивать у старейшин и жрецов. Как думаешь, стоит ли об этом упомянуть в гильдии магов? Или на смех поднимут?» — серьезно спросил Арен. «И много людей в твоем мире верит в души деревьев?» — усмехнулась Марена. «Не особо. Ясно, глупость сказал. Но, может быть, нам удастся что-то разузнать про молнии», — задумалась Марена. «Понять бы, как об этом можно спросить. Я думаю, мы начнем с простого, с легенд». Тут Арен запнулся, бросил быстрый взгляд на Марену и добавил: «Моего мира, именно тех, в которых говорится, как выживали наши предки после катастрофы». «Мы?» — Марена удивленно подняла бровь. «Мы едем тебя лечить, а дальше ты как-нибудь сам. У меня в Риенвесте свои дела есть». «Но ты ж не оставишь такого». «Еще одно слово и точно оставлю», — резко перебила его Марена, чувствуя, как снова начинает закипать, и общество Арена опять становится невыносимым. «Вот не можешь же», — на этот раз перебил ее Арен. «Могу», — серьезно сказал он. «Лучше скажи, что ты думаешь о тех странных моих снах. Из того, что я теперь понял, мне привиделись события из нашего прошлого. Похоже на то. Первый сон – это событие до крушения древа мира, второй – во время, а третий – сразу после. Но интереснее всего здесь не это, а имена. Мирияр звучит как наше древнее имя. Правда, я его никогда и не слышала. А вот Рэндон – точно ваши». Теперь молчал Лорен, пристально разглядывая девушку, но Марена этого не замечала и продолжала: «И почему тебя там звали Мириером? Может, ты просто за ним наблюдал со стороны?» «Я им как минимум ходил, бегал, падал и тонул», — усмехнулся Арен. «Но ты ведь совсем на нас не похож», — не сдавалась Марена. Хотя, она отвлеклась от своих мыслей и начала разглядывать короткие светло-русые с медным отливом волосы Арена, его яркие зеленые глаза. Но тут ее взгляд наткнулся на его ехидную улыбку, она закатила глаза и твердо сказала: «Точно нет». Марена замолчала ненадолго, успокаиваясь, и продолжила свою мысль: «И как люди из таких разных миров могли жить вместе? Я думала, все раньше жили так же, как сейчас, отдельно, в общем. Марена все продолжала рассуждать вслух, совсем не замечая, как фальшивая улыбка на лице Арына незаметно превратилась в искреннюю. Теперь он уже смотрел на нее с умилением, как на взбалмошное малое дитя. Не замечала, а точнее, не знала она и того, что последний раз она так непринужденно с кем-то разговаривала еще дома, много месяцев назад. Новый мир для Марены как-то незаметно становился менее чужим, с каждым пройденным шагом, с каждым сказанным словом. Часть 4, глава 9, тайна, Марена. На третий день путешествия у Арына опять начались судороги, не такие сильные, как в первые дни, но все равно достаточно заметные, несмотря на то, что Арын настолько хорошо держал себя в руках, что Марена периодически забывала, что он все еще болен. Со стороны это выглядело так: Арын мог резко замолкнуть посреди разговора, будто превратившись в каменную статую со стекленевшим взглядом, а через несколько мгновений он расслаблялся и продолжал разговор с того же места, как ни в чем не бывало. Иногда он еще сильнее бледнел, но опять же продолжал себя вести как ни в чем не бывало, а иногда ссылался на то, что устал, закрывал глаза и выглядел действительно спящим. Но спящим, как спят люди при смерти. Если он долго не просыпался, Марена подсаживалась рядом и периодически проверяла его пульс, чтобы убедиться, что он еще жив. К закату, когда они въехали в Зарту, ей уже было невыносимо на него смотреть. В местном знахарском магазинчике не нашлось ни каэнатонийской воды, ни воды из других рек Дримера, и Марена поняла, что до гильдии магов он может и не дотянуть. Надо было решать, что делать дальше. «Тебе помочь подняться на второй этаж?» – спросила Марена, когда они расплатились с хозяином постоялого двора и, получив от него два ключа, направились к лестнице наверх. «Ты же знаешь, твои объятия – лучшая помощь», – улыбнулся Арын в ответ, а следом непроизвольно вздрогнул, когда Марена его действительно обняла за талию и прижала к себе, помогая идти. «Совсем плохо, если реагирует на простое прикосновение», – грустно подумала Марена. В обнимку они поднялись на второй этаж, и Марена, доведя Арына до его двери, попрощалась с ним до утра. Она зашла в свою комнату, бросила сумку у кровати и повесила верхнюю одежду на стул в углу комнаты. Оставшись в рубашке, штанах и сапогах, она плюхнулась на спину поперек кровати, закинула руки под голову и уставилась в темное окно. «Надо решить», — думала Марена. «Но, он чужак, Яромир меня за это по головке не погладит». Но, темнота за окном все больше приковывала взгляд девушки, будто увлекала и манила за собой, завлекая в свои сонные объятия. Вдруг Марена вздрогнула, как от удара, будто ее кто-то резко выдернул из мира снов, и открыла глаза. Она вспомнила. Она вспомнила рассказ Арына о том, как он задыхался по ночам в те первые дни агонии. Черт, что тут решать, умрет же. С этой мыслью Марена вскочила с кровати, выбежала из комнаты и замкнула за собой дверь. «Открывай». Она настойчиво, но негромко постучала в его дверь три раза. «Тишина». Марена постучала еще три раза. «Тишина. Если ты не откроешь, я выломаю дверь», — уже громче сказала она, но не настолько, чтобы разбудить всех соседей, и постучала еще три раза. За дверью послышались шаги, и дверь открылась. «Ну, заходи», — сказал Арен и, не глядя на Марену, медленно побрел обратно к кровати. Марена зашла и замкнула за собой дверь, а когда она обернулась, то увидела, что Арен, сгорбившись, сидит на кровати и смотрит на нее с горькой усмешкой. И опять же, в его позе не было ничего, что могло бы вызвать жалость. «Уставший, раненый дикий зверь», — подумала Марена, взяла стул у окна и села напротив. «Тебя последнюю я ожидал увидеть вламывающейся ночью в комнату мужчины», — искренне улыбнулся Арын. «Я пришла помочь», — серьезно сказала Марена, пропуская его слова мимо ушей. «Раздевайся до пояса, милая, не время», — мягко сказал Арын, дотянулся до нее и погладил по щеке. «Называй милыми других», — твердо сказала Марена и отвела его руку. «Уверена», — усмехнулся Арын. Марена отвела глаза, но если бы она сейчас смотрела на Арына, то увидела бы, как дрогнула его рука и расширились от удивления глаза, и подумала бы, что он совсем потерял контроль над собой. Но она этого не увидела, а Арын уже продолжал спокойным тоном. «И чем ты можешь мне помочь?» Марена снова на него посмотрела и спокойно сказала: «Я целитель, я могу поделиться с тобой своей жизненной силой, но это должно остаться между нами. И есть один побочный эффект». «Какой же?» В глазах Арына пропала усталость, и уже мелькали огоньки азарта. «Твоя прическа, ей придется пожертвовать», — весело улыбнулась Марена. «А нет», — наигранно испугался Арын. «Ты мне что, все волосы на голове решила повырывать? Тогда я, пожалуй, откажусь». Арен шумно вздохнул. «Эх, ха-ха, нет», — рассмеялась Марена и провела рукой по его волосами. «У тебя появятся серые прядки, как у меня. Всю свою энергию я тебе не отдам, поэтому тебе не грозит посидеть полностью, но даже от частичного исцеления эффект может быть странным. На нас он обратим, но не знаю, как на вас, так даже интереснее». Во взгляде Арена снова играл азарт. «Я в деле, и что мне надо делать? Я же сказала, раздевайся, до пояса, а может, ты мне поможешь?» Начал было говорить Арен, но улыбка сползла с его лица, он замер и рухнул на спину на кровать. «Черт!» – испугалась Марена. Хоть бы этот любитель поиграть в слова не доигрался. Марена вскочила со стула и, упершись коленом в кровать, нависла над Ареном, расстегивая на нем рубашку. Правую руку она приложила раскрытой ладонью вниз к области сердца, а левую ладонью вверх засунула под рубашку со стороны спины. Когда ее ладони оказались друг напротив друга, Марена почувствовала, как Арен оказался в поле ее внутренней энергии, и закрыла глаза. Изнутри зрелище было еще плачевнее, чем она предполагала до этого. Сегодняшнюю ночь он бы еще пережил, но еще 2-3, и точно умер. Арен для нее выглядел как пустой сосуд с капельками влаги на стенках. Так выглядят изнутри обычные люди, но тела магов быстро привыкают к пеплу и начинают его использовать в своих процессах жизнеобеспечения. Сосуд мага всегда должен быть наполнен хотя бы на четверть. Нет, не самим пеплом, а его энергией, которая расходуется. Пепел в теле человека, этот сам сосуд, энергия, это вода в нем. Сосуд Арена весь в трещинах. С ужасом осмысливала увиденная Марена. Вода в нем задержаться надолго не сможет. Марена начала переливать свою жизненную силу в сосуд Арена. 2/3. Большим она поделиться не могла. Но, к ее сожалению, этого хватило бы лишь на то, чтобы вода едва плескаться на дне его сосуда. «Нам надо спешить в гильдию магов», — горько думала Марена. «Если бы кто-то увидел их со стороны, то даже бы не понял, что что-то происходит». От рук Марены не исходило никакого сияния. Она не шептала никаких заклинаний, а ее подопечный спокойно лежал на кровати, и только их волосы синхронно меняли цвет. В волосах Марены появлялись светло-русые пряди, а медные волосы Арена неравномерно сидели. Сердце – это был один из самых быстрых способов наполнить человека жизнью. Наполнить жизнью его кровь, а дальше тело справится само. Когда Марена окончила исцеление, за окном было еще темно. Свеча в комнате давно догорела, и, открыв глаза, она уже не могла разглядеть, стал ли Арен менее бледным и отпустило ли его оцепенение. Она проверила его пульс, в норме. Прислушалась к его дыханию, спокойное. Арен спал. Марена устало села на кровати и поняла, что она перестаралась. С кровати она бы еще встала, но сил сделать шаг по комнате уже бы не хватило. Она легла на бок поперек кровати рядом с Ареном, подтянула колени к животу и устроилась на своей руке, как на подушке. Вдруг ей стало очень одиноко, и слезы сами потекли по щекам. «Так всегда бывает, когда приближается истощение», — подумала Марена, но ничего не могла с этим поделать, лежала и беззвучно плакала. Ей захотелось тепла, простого человеческого тепла, тепла чьих-то объятий. Она протянула руку и взяла Арена за руку. Его ладонь была теплой, успокаивающе теплой. Слезы перестали течь, его запах был приятный, волшебный, родной. Марена уснула. Часть 4. Глава 10. Зависимость. Арен. Арен проснулся и открыл глаза. В комнате было светло, а в теле ощущалась необъяснимая легкость. «Может, я опять Мирияр?» – подумал он, но тут же отогнал эту мысль и решил заняться чем-то более полезным. Проверить, может ли он двигаться. Он слегка покатал голову по кровати, повел плечами, пошевелил пальцами на руках и ногах. Понял, что с ним все в порядке, что он уснул поперек кровати с ногами на полу и что кто-то держит его за руку. Он повернул голову направо и удивленно уставился на спящее лицо Рины. «Дожили!» — мысленно вздохнул Арен. «Я уже перестал замечать девушек в своей постели», и тут же сам себе мысленно скомандовал. «Арен, соберись, и переставай играть в умирающего, это уже ни в какие ворота не лезет». Марена спала беззащитно и безмятежно. Арен медленно приподнялся на локте и тихо перевернулся на бок, продолжая держать ее за руку. Она продолжала тихо посапывать во сне. «На тебя никакой защиты не напасешься», — все думал он, разглядывая спящую девушку. «Доверчивая ты моя, ну кто ж так делает?» Тут он заметил следы засохших слез на лице девушки, пятна на покрывале у ее лица, сложил это спокоящийся на своей ладони ее рукой и помрачнел. Теперь Марена не казалась такой безмятежной. Он увидел, что ее загоревшая кожа стала бледнее, а в волосах появились русые пряди. «Много. Зачем ты так, глупая?» – мысленно упрекал он ее. «Я бы так справился». Но тут же его взгляд из серьезного стал задорным. «Я знаю, что мне за это потом влетит, но я был бы не я, если бы этого не сделал». С этой мыслью он ее обнял и прижал к себе. Марена пошевелилась, уткнулась лицом в его грудь и продолжила спать, а Арен продолжал лежать и думать. «Лучше бы меня сейчас снова парализовало, перенести все это было бы легче». К счастью или сожалению, его мучения продолжались недолго. Марена открыла глаза, резко его оттолкнула и каким-то загадочным прыжком вмиг оказалась в боевой стойке у кровати. Арен сел на кровати и поднял руки вверх в примирительном жесте. «Я не кусаюсь», — засмеялся он и продолжал смотреть на все еще не проснувшуюся до конца девушку. «Но извиняться не буду». Марена обвела взглядом комнату. Еще раз посмотрела на Арена и устало плюхнулась на стул. «Слишком устала», — мысленно помрачнел Арен, но виду не подал. Марена потерла глаза, потянулась, слегка повращала головой, повела плечами и заняла свою обычную позу. Безупречная осанка, колени вместе, скрещенные в запястьях руки, на коленях. Что в платье, что в штанах, она всегда сидела одинаково грациозно. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила она. «Надеюсь, лучше, готов взлететь», – задорно сказал Лорен. «Я серьезно», – укоризненно посмотрела на него Марена. «Уважаемый целитель», – все так же задорно улыбаясь продолжал Лорен, – «жалоб нет, судороги прошли, ни удушья, ни паралич не мучают, полон энергии и сил». «Ладно, если есть силы шутить, значит, здоров», – сдалась Марена, – но тут же добавила серьезным голосом. «Но учти, это ненадолго, дней на 5, потом симптомы начнут проявляться снова. Надеюсь, мы успеем добраться до гильдии». «Извини, большим поделиться не могла». «Куда уж большим», — подумала Рен, замечая, что в ее движениях нет привычной резкости и бодрости, а яркие голубые глаза потухли и стали бесцветными серыми, но вслух ничего не сказал. А вдруг встрепенулась Марена, будто что-то вспомнила. «После всего произошедшего, я обязан взять тебя в жены», — хитро щурясь, перебил ее Арен. «Нет», — закатила глаза Марена, — «я должна тебе сказать свое настоящее имя. Я Марена из рода Ярина, родом из Яринки, что на окраине Дримера». «А я-то думал», — наигранно вздохнул Арен. «Думать нам придется потом», — перебила его Марена и продолжила серьезным тоном, — «если мы, не дай бог, попадемся на глаза дедушке Яромиру. С твоим цветом волос. А если ты каким-то невероятным образом вдруг встретишь его сам, то сразу называй мое имя. И без всяких кривляний и вывертов. Ну, если жить хочешь», — невесело усмехнулась Марена. «Запомни, это серьезно». Арен вспомнил этот холодный взгляд, такой же как тогда, когда она закончила рассказывать легенду, и серьезно ответил, глядя девушке в глаза. «Запомнил. Я тогда пойду собираться». Марена встала со стула и направилась к двери. «Подожди», — воскликнул Арен, — «я же забыл спросить самое важное». А когда Марена обернулась, провел рукой по своим волосам и просил: «И как я теперь выгляжу?» «Ну», — задумалась Марена, окидывая его оценивающим взглядом, — «что, все так плохо?» — наигранно вздрогнул Арен. «Тогда побреюсь налысо». «Подожди», — вздохнула Марена, — «я сейчас зеркальце принесу», — и вышла из комнаты. «Слишком вяло», — подумал Арен и снова помрачнел. И дело было не в любви или привязанности. Арен не любил оставаться в долгу. Одно дело гробить свою жизнь, за которую в ответе только ты, а другое – жить за чей-то счет, бесплатно. Неважно, деньги ли это или жизненная сила. И чем больше он проводил времени с Мариной, тем больше росла его зависимость от нее. А уйти от зависимости он не мог, пока не оплатит свой долг, долг жизни. Теперь уже двойной. Как он может оплатить свой долг жизни ей, он не знал. Марена вернулась с небольшим зеркальцем в деревянной оправе, а Арен к тому времени уже успел натянуть привычную улыбку на лицо. «Так, посмотрим, посмотрим». Арен взял зеркальце из рук Марены и пошел себя разглядывать. Среди его медных волос виднелись неширокие седые пряди и одинокие седые волоски. В основном они приходились на правую часть головы. «Сейчас это выглядит действительно странно», — подумал он. «Но если немного отрастить волосы и изменить прическу, может даже оказаться вполне красиво». «Ладно, бриться не буду», — вслух сказал он, — «а то голова зимой замерзнет». «Думаю, у тебя сейчас не только голова замерзнет», — усмехнулась Марена. «Ведь твой жар тоже прошел, «А ты как думаешь, ведь ты ко мне так долго прижималась?» Уж было хотел спросить Арен, но прикусил язык и просто ответил. «Ты права, прошел, надо будет заскочить на рынок за курткой», и, усмехнувшись, добавил, «и шапкой, Марена из рода Ярина, песня души, Two Steps from Hell, Витстеры, часть 4, глава 11, гильдия магов, Марена». Когда на горизонте проступили смутные очертания большого города, грунтовая дорога незаметно перешла в мощеную. Повозку стало трясти намного меньше. Арен спал, он снова был бледен. Когда их повозка доехала до ворот города, Марена его разбудила, он взбодрился, и в город они зашли пешком. Арен шел с обычной скоростью, но Марену не покидало чувство, что далеко они так не уйдут. У стражников на воротах она узнала, где находится гильдия магов, им надо было пересечь весь город по диагонали. И это была не Мирта и не Карата, город был очень большой, точно не дойдет, сама себя убедила Марена и решила, что ей надо искать городского извозчика, самой. На этот раз Арен помощь не предлагал, она и не просила. Пока Арен ждал ее, прислонившись к стене у одного из домов неподалеку от ворот, Марена пошла в разведку. Если для других людей это было самым незатейливым занятием, спросить у любого прохожего, где можно найти ближайшего извозчика, то для Марены это было сродни настоящему разведзаданию. Надо общаться с незнакомыми людьми в незнакомом городе, на чужой территории, да и еще и что-то у них просить. Но делать было нечего, пошла. После пятого человека, к которому она подошла, сбежавшему от нее снова со словами «ничего не знаю, я не местный», Марена сдалась и вернулась к Арену ни с чем. Он стоял у той же стены и пытался, хотя и не очень-то, скрыть свою улыбку за приложенным к губам кулаком. «Ну что еще?» – взмолилась Марена. «А ты ножи отстегни и попробуй еще раз», – хихикнул он. «Да, и перестань на всех глядеть, будто выслеживаешь дикого зверя в лесу. На!» Марена вручила ему свою портупею с ножами и пошла обратно. На всякий случай она свернула в один из переулков, отошла подальше от главной дороги и попробовала еще раз. Пришлось даже улыбнуться, как это делали обычно Арен и Лили. А чудо! И первый же встречный не только рассказал ей, где есть извозчики, а еще и где они подешевле, и даже вызвался проводить до нужного места. Марена согласилась и вскоре подъехала к месту, где ее ждал Арен в маленькой двухместной карете, за что вместо благодарности получила ехидные аплодисменты. Она уж было хотела запустить в Арена ножом, но вспомнила, что их отдала. Путь до гильдии магов занял несколько часов. «Этот город такой шумный», — думала Марена, пялись в окно кареты. «Все куда-то спешат, снуют туда-сюда, толкаются, орут. Улицы грязные, люди, какие-то тоже неопрятные, собаки, канавы, помои, жуть. И как тут можно жить, а название-то красивое было». После всего увиденного Марене абсолютно расхотелось не только возвращаться в этот город когда-нибудь, но и находиться в нем прямо сейчас. Когда карета выехала из ворот города и поехала по длинному и широкому каменному мосту в сторону какого-то острова с высокими башнями, Марена мысленно вздохнула с облегчением, по крайней мере, издалека остров выглядел красивым и чистым. Извозчик высадил их у въездных ворот в конце моста и рассказал, что им надо пройти в правую башню, башню защиты, если им нужна какая-то помощь от гильдии. Марена отдала ему остаток денег за проезд, и они с Арыном пошли искать нужную башню. Первый этаж башни защиты оказался огромным залом приемной для посетителей гильдии по любым вопросам. Никаких лестниц на второй этаж Марена не разглядела и решила, что для доступа к другим этажам есть отдельный вход. Приемная лишь отдаленно напоминала приемную в гильдии пастухов. Да, здесь тоже сидели люди за стойками и принимали посетителей, но их было в 10 раз больше. Но никаких столов и карт на стенах тут не было, а людей, их было безумного много, и они даже выстраивались в очереди, чтобы пообщаться с сотрудником гильдии. В одну из таких очередей им и пришлось встать. Благо, она двигалась довольно быстро. Когда подошла их очередь, Арына тут же забрали в лазарет, даже без регистрации, удивилась Марена. Марене выдали заполнить короткую заявку на вступление в гильдию, а пока она прямо на месте заполняла заявку, ей на левую руку надели большой металлический браслет, как объяснили, измеритель магической силы. В заявке было всего 4 графы: имя, откуда, магический потенциал, заполнял сотрудник гильдии, и форма магии. Марена написала уже привычная Ирина из Мирты, добавила целительное и поставила подпись. Браслет отщелкнул. Сотрудник забрал заявление и браслет. Марена ему отдала рекомендательное письмо от Марка, на что сотрудник ответил, что заявка принята на рассмотрение. Вот только не сказал, сколько нужно ждать ответа. Даже после того, как Марена его спросила об этом напрямую, он заверил ее, что не знает. Марена вышла из гильдии и поняла, что впервые по-настоящему одна в чужом городе. Отличный способ применить на практике все то, чему я научилась у Лилии Арна. Бесстрашно подумала она и пошла искать себе жилье. Часть 4. Глава 12. Жертва. Граф Неврон. Геральт стоял в кабинете графа Неврона и докладывал. Мне доложили, что Арен объявился в Риенвесте вместе с какой-то девушкой, по описанию похожей на ту, которая помогала Марку бежать через пустыню. Геральт умолк в ожидании разрешения продолжить доклад. За годы службы он хорошо выучил, что граф любит короткие доклады, только по существу, без домыслов и с паузами между важными событиями. «Я смотрю, он все-таки покорил сердце неукротимой дремерянки», — задумчиво сказал граф. «Продолжай». По прибытии в город он направился не по назначению, а в гильдию магов, в лазарет. «Очень интересно», — задумался граф. «И от чего его там лечили? От магического истощения». Если граф и удивился услышанному, то не подал вида и спокойно задал следующий вопрос. «А что с его спутницей?» «Она подала заявку на вступление в гильдию магов», — ответил Геральт. «Это неожиданно», — искренне удивился граф. «И что?» «Приняли». На момент сообщения заявка была на рассмотрении, но к ней прилагалось рекомендательное письмо от Марка Ренского. «И тут он успел», — усмехнулся граф. «Как ее имя?» «Зарегистрировалась в гильдии как Рена из Мирты. Настоящее имя?» «Марена. Родовое имя неизвестно. Я подготовлю второе рекомендательное письмо на имя этой Рены. Отправь его срочной почтой через гильдию в Эрвесте. С ним точно примут». Геральт с интересом подумал, что граф вновь нашел себе новую жертву для экспериментов, но ответил, как всегда, по форме. «Слушаюсь. Также отправь срочное письмо на имя Арна. Он должен вернуться в Неру вместе с Реной Мареной, как только закончит свое лечение. Еще новости? Никак нет. Тогда зайти ко мне через полчаса за рекомендательным письмом». Геральт поклонился графу и покинул кабинет. Когда за подчиненным закрылась дверь, граф снова усмехнулся своим мыслям, искренне радуясь тому, как его преданные люди раз за разом превосходят его ожидания. Он давно догадывался, что у Арена должен быть магический потенциал, но тот никогда не проявлял никаких явных магических способностей. Граф никогда не давил на людей, чтобы вытянуть из них их сокровенные тайны ради праздного любопытства, чем отчасти и завоевывал их уважение, а значит и преданность. Но в свете последних событий с участившимися случаями помешавшихся и мертвых магов, случай Арена вполне подпадал под ведущееся расследование, а значит, ответ держать придется. А вот Рена Марена внезапно оказалась тем самым ключом к миру дремерян, который может ему понадобиться очень скоро. Очень-очень скоро. Граф никогда не торопил своих людей. Он считал, что если дать людям время, то они сделают для тебя больше и лучше, чем ты просил. Но это касалось только своих. К чужим он не был настолько снисходительным, ведь они отбирали его время, а его временем дозволено было распоряжаться только ему. Часть 4. Глава 13. Откуда? Арен. На второй день лечения Арен уже чувствовал себя достаточно сносно, чтобы передвигаться на небольшие расстояния без судорог и обмороков, и решил направиться в башню библиотеки, чтобы хоть как-то скоротать время. «Жаль, что Марена не может меня полностью исцелить», — с грустью думал он. «У нее это получалось быстрее, чем у местных обладателей баночек и колбочек, и приятнее». На последней мысли он немного повеселел и зашагал бодрее. С библиотекой оказалось все сложно, вход только для членов гильдии. Пришлось идти вступать в ряды. Арен решил, что это все же быстрее, чем возвращаться в Неру и просить доступ в библиотеку графа Неврона, несмотря на то, что граф бы допустил его без лишних вопросов. Повезло, что вступительным экзаменом была лишь проверка на наличие запаса эша в теле, то есть объема потенциальных магических способностей. Поэтому в графе формы магии он без зазрений совести нечестно написал «неизвестно». Какое им дело до моей формы? Вот пусть им и будет неизвестно. Ведь чем меньше о себе рассказываешь, тем дольше живешь. Дальше было два варианта. Либо ты регистрируешься за деньги и остаешься вольным магом, либо присягаешь на верность гильдии и переходишь в полное ее распоряжение. Арен выбрал заплатить, решив, что членского взноса за месяц ему более чем достаточно, чтобы разочек сходить в библиотеку. После всей этой возни пришлось обратно вернуться в башню лазарета и, скучая, ждать подтверждения заявки. Через два дня они наконец разразились ответом и медальоном. Арен снова пошел в башню библиотеки. Как оказалось, ушлость гильдейцев на этом не закончилась. Чтобы получить доступ к интересующим его книгам, надо было выучить гильдейский язык. Но Арен не готов был идти так далеко, даже несмотря на скуку. Пришлось довольствоваться книгами на общем языке. Он перечитал легенду о сотворении мира и понял, что она вполне совпадает с версией Морены. А вот про Дример информации никакой не нашлось. Ну, кроме карты мира, где он был обозначен неточной серой областью на юго-западе Серых гор. Пришлось учить гильдейский язык, точнее, читать со словарем. В первый день он освоил главные принципы языка и построения предложений. Во второй, перевел все названия глав в книге про Дример и выбрал интересующие его. На третий день пришлось помучиться, переводя каждую страницу слово за словом. Он даже выписал себе отдельный словарик из наиболее часто повторяющихся слов. Помогло. Благо, книга была небольшая, и к сроку выписки из лазарета он успел узнать из нее все, что хотел. И про уклад, и про устой, и про конфликт жителей окраины Дремера с графом Нероном. Несмотря на то, что книга и называла события 50-летней давности конфликтом, Арен сразу смекнул, что к чему. Граф просто пришел и взял, что ему было надо, никого не извещая, ни с кем не договариваясь, как он это делал всегда, с чужими. Придется быть осторожнее и не упоминать при Морене, что я гвардеец графа Неврона. По крайней мере, если я не вооружен, подумал Арен и закончил свое исследование. Когда лечение подошло к концу, Арену предложили восстановить цвет волос. Это не входило в сам курс лечения, но они сказали, что могут с этим помочь. Он отказался. А вот выписаться из лазарета оказалось сложнее, чем в него попасть, требовали адрес его нового места жительства. Зачем он им, они так внятно и не объяснили, а лишь все время повторяли. Нам нужно знать, как вас найти в случае чего. Продолжать спор до победного конца Арену было лень, он вышел из башни лазарета, перешел дорогу, дошел до ближайшего постоялого двора, оплатил там комнату и тут же вернулся сообщить им его новый адрес. Выписали, наконец-то. Возмущенно обрадовался он и сразу же пошел в башню защиты, чтобы оставить послание для Морены с его новым адресом. Но прежде чем ему это удалось, оказалось, что его ждет письмо от графа Неврона. Арен открыл его на месте, прочитал две строчки, развернулся и ушел. Часть 4, глава 14. Куда? Морена. Башню защиты Морене приходилось посещать каждый день, чтобы узнать, не одобрено ли ее заявление. Правда, заняться ей особо все равно было нечем. Один раз Морена сходила в башню лазарета к Арену, но тот ей выдал сумку каких-то бутылочек, как он сказал, для восстановления, и прогнал со словами, что здесь не любит посетителей. Правда, все-таки добавил, что сообщит ей через гильдию, когда его отпустит на волю. Чтобы не сидеть весь день в маленькой комнатушке, где она поселилась на постоялом дворе, она целыми днями гуляла по парку во внутреннем дворе гильдии, благо тот был огромным, и по близлежащим улочкам. Когда через 5 дней ей сообщили, что ее заявление одобрено, и выдали гильдейский медальон, она уже изучила всю округу вдоль и поперек. На этот раз Морена на свой новый медальон глянула лишь мельком и привязала его к поясу рядом с первым, но так, чтобы они не звенели при ходьбе. Символ принадлежности ее к гильдии магов был такого же размера, как и прошлый, но серебряный. На обратной стороне было также написано «Рена из Мирта и Ринвест», а спереди красовались пики Дремера с 4 стекающими с них реками, которые сливались в 3 реки у предгорий, символ всей жизненной силы в этом мире. К слову, баночки, выданные Эрином, действительно помогли, и она теперь чувствовала себя намного лучше, но все же для полного восстановления ей надо было вернуться домой. В тот же день она сразу же пошла в башню библиотеки. За последние дни у Морены было слишком много времени подумать о том, что она до сих пор не приблизилась ни на шаг к началу поисков факела. «Вряд ли я найду что-то о факеле в библиотеке», – безрадостно думала она. Но с чего-то же надо начинать. Как и говорила Лили, все общедоступные книги и документы были на общем языке. Морена быстренько пробежалась по истории за последние 50 лет, с того времени, как они разорвали любые нейтральные отношения со всем остальным миром, пусть и в одностороннем порядке, но ничего для себя интересного не нашла, да и про Дример там не было ни слова. Прочитала о гильдии магов, чтобы хотя бы знать, с чем имеет дело. Выяснила, что такая есть в каждом крупном городе Висталии, что они всегда построены как крепости на воде и всегда имеют 5 башен. Башни тренировок и защиты, ближние к входу в гильдию, башни обучения и лазарета, за ними и башню библиотеки. Получалось, что гильдия магов – это своего рода отдельная крепость, расположенная рядом с основным городом. Город и крепость соединялись мостом. Марена была уверена, что в библиотеке можно узнать еще много интересного, но все более удручающие мысли о факеле не давали ей сконцентрировать ни на чем другом. Для только что принятых членов гильдии были доступны книги и документы еще одного уровня, но уже на гильдейском языке. Она взяла стопку книг об артефактах, видах факелов и словарь и отправилась к ближайшему столу их изучать. Когда она открыла первую книгу, то с удивлением поняла, что может ее прочитать без словаря. Они были написаны на древнем языке, одном из тех, которым учил их Яромир. Как хорошо, что дедушка Яромир нам тогда силой вбил все эти языки в головы, несмотря на все наше сопротивление и недоумение, на кой они нам, подумала Марена и, воодушевленная этим открытием, попросила еще и книгу по азам магии. В книгах про факелы, конечно же, ничего полезного не оказалось. Про артефакты, тоже. Из книги про Дремир она узнала, что утренняя трагедия случилась благодаря местному графу и его летающей крепости. Отнеслась она к этому спокойно, но имя графа хорошо запомнила и решила, что им она займется после факела. Книга о магии оказалась самой интересной из всех, несмотря на то, что подход к магии здесь был иной в силу географических особенностей. Частицы магии в теле человека и во всем остальном они называли не пепел, а эш, так как своего священного леса в Весталии, естественно, не было, а до священных рек было очень далеко. Единственным способом стать здесь магом были зелья, они называли их эликсиры, из растений, растущих на берегах все тех же священных рек, Эвины, Роны и Каанатаны, и собственно, вода из этих рек. Эти реки начинали свой путь с вершин Дремира, а значит вода в них, да и растения, что ее пили, были очень насыщены пеплом, эшем. В книге о магии об этом не говорилось, но Марена догадалась, что и вода, и зелья в Весталии должны стоить очень дорого. Значит, магам здесь быть очень дорого, и та сумка зелья и воды, что выдал мне тогда Арен, стоило целое состояние. Надо будет его еще раз поблагодарить. Радостно подумала Марена, а потом снова загрустила. Когда он со мной свяжется? В этот день вестей от Арена не было, на следующий тоже. Когда ее приняли в гильдию, Марена оставила письмо для Марка, где она сообщала, что ее приняли в гильдию магов в Риенвесте, где она сейчас и живет. Что хочет с ним встретиться и обсудить личный вопрос, если он не против. Ответа от Марка она тоже до сих пор не получила, пусть и особо не надеялась на это. Куда идти дальше, абсолютно непонятно, но уже надо было хоть куда-то идти. Крайне безрадостно думала Марена, мысль о факеле стала совсем невыносимой. Было решено, завтра утром она уходит, дальше на восток, в надежде, что хоть кто-то или что-то ее еще остановит. Она еще раз сходила в башню защиты, писем нет. Марена пошла в башню лазарета, Арен выписался. Марена окончательно расстроилась и чуть не заплакала. У нее был настолько опечаленный вид, что сотрудник лазарета сам сказал ей новый адрес Аренга. Это оказалось недалеко. Часть 4, глава 15. Идиот, Арен. Арен стоял у открытого окна, облокотившись на стену одной рукой. Легкий морозный ветерок заносил в комнату мелкие снежинки, которые падали на подоконник и пол и сразу таяли. Из окна открывался вид на серые башни корпусов гильдии магов и центральный двор с парком, фонтанами и небольшой речушкой. По-осеннему раскрашенные деревья и кусты были припорошены первым снегом. Под тонким слоем снега отдыхали и фонари, еще не разбуженные ночью, и скамейки, избегаемые сегодня людьми. Вершина самой высокой башни, башни библиотеки, как стрела пронзала светло-серую пелену неба. Свет из многочисленных ее окон подсвечивал нижний край облаков, и парящие вокруг башни снежинки искрились, будто на солнце. Из окна Дарына долетали приглушенные разговоры, смех, тихая мелодичная музыка. Он смотрел в окно, но он ничего не видел и не слышал, ему просто хотелось холода. Арен перегревался, перегревался от своих собственных мыслей. В свободной руке он держал послание от графа Нерона, а в голове засела всего одна мысль: кто кого первый прирежет, когда он зачитает Марене приказ графа. В том, что они сойдутся на ножах в прямом и переносном смыслах, как только она узнает, что он человек графа, Арен не сомневался. Еще несколько дней назад он бы даже не подумал, что это имеет хоть какое-то значение, но после урока истории из библиотеки он, наконец, понял, кто такие наши и ваши в ее рассказах, и теперь он отлично понимал, что значит быть не на той стороне, не на ее нашей стороне. Однако основная проблема была не в дружбе, зависимости, привязанности и прочих красках отношений между ними, а в том, что при любом исходе поножовщины он не выполнит приказ графа, а это не могло быть исходом. Даже его смерть не оправдала бы невыполнение приказа. Холодный воздух из открытого окна все не помогал прогнать навязчивое как из головы, и Арен решил сменить тактику, переключиться на что. Он отошел от окна, сел на стул в углу комнаты, аккуратно положил листок с приказом графа на рядом стоящий столик и немигающим взглядом уставился на угол кровати. Итак, что мы имеем? Первое. Приказ графа отравиться в Неру после моего выздоровления. С Мариной. Я уже выздоровел. В крепость должно прибыть два живых и здоровых человека. Это не обсуждается. Второе. Пожарище. Дело рук графа Нерона. Третье. Марена родом из пожарища и все ваши у нее в списке врагов. Четвертое. Марена, скорее всего, знает, что пожарище – дело рук летающей крепости. Пятое. Марена, возможно, знает, что это дело рук графа Неврона. Арен мысленно еще раз перечислил все пять пунктов, выкинул из них все вероятности и получил наихудший, но точный вариант. Марена знает, что граф Неврон повинен в возникновении пожарища. Если и не знает, то об этом ей необходимо сообщить, так проще контролировать последствия. Дальше. Арен перешел к вопросам «Зачем? Зачем Марене отправляться в крепость?» Первое. Незачем. Кто полезет в одиночку в обитель врага, лишая себя последнего выбора? Жить или умереть? Второе. Отомстить графу. Это в традиции Дримера. Третье. Из жалости ко мне. Это не в стиле Марены. Четвертое. Из... Стоп, я серьезно. Выходило, что Марена может согласиться пойти в крепость только ради мести и... Ее все равно надо будет лишить жизни... Ведь главное правило гласит, не пускать в крепость врагов ни при каких обстоятельствах. Сколько Арен не множил что на зачем, в любых комбинациях он всегда получал никак. На подоконнике и полу уже намело небольшие сугробы. Он сдался. Придется действовать по обстоятельствам и принимать решение по ходу дела, то есть разговора. В дверь три раза постучали. Арен, все еще погруженный в свои мысли, машинально завел руку за спину и положил ее на рукоять кинжала, но легкая прохлада рукояти вернула его к реальности быстрее, чем морозный осенний ветер. Он отдернул руку, помотал головой из стороны в сторону, сделал глубокий выдох и пошел открывать, а то снова будет грозиться выломать дверь. В том, что Марена его все же нашла, он не сомневался, больше здесь было никому стучать в его дверь. Не успел Арен открыть дверь, как на него обрушился безапелляционный приказ. «Одевайся, идем гулять». Арен непонимающе уставился на автора приказа и, прежде чем успел осмыслить услышанное, машинально ответил. «Вы кто?» «Ладно, спи дальше», — раздраженно ответила Марена. «Я пойду сама. Детский сад какой-то», — промелькнула у Арена в голове. «Соберись, твою ж мать, стой!» Схватил он уже разворачивающуюся уходить девушку за рукав куртки и улыбнулся своей дежурной улыбкой. «Куда ж ты ночью и без охраны? Да что ж с тобой так сложно?» Не оборачиваясь, вздохнула Марена и вырвала руку из захвата. «Жду внизу». Арен еще долго смотрел вслед Марене, а когда она скрылась за поворотом коридора, понял, что он окончательно запутался в происходящем. Проветриться точно не помешает. Да и когда это я заставлял девушку ждать? Он надел куртку, шапку и обычным шагом вышел вслед. Темное небо. Вдоль аллеи горят тусклые фонари. Прозрачный воздух, от выпавшего снега светло, как днем. Двое людей молча идут по аллее, думая каждый о своем. Первое молчание нарушила Марена. «Ты знаешь, я ведь не случайно оказалась в вашем мире», — грустно начала она. «У меня задание было, но я его почти провалила в самом начале. Потом я дала себе время освоиться. Сейчас мне надо идти дальше, но я все еще не знаю куда. В летающую крепость тебе надо?» Горько усмехнулся Арен. Марена остановилась. Арен обернулся. «Объясни», — холодно сказала она. «Ох уж эти честные серо-голубые глаза, сверкают даже в ночи. Я гвардеец графа Неврона, хозяина летающей крепости Нера, той самой, что спалила ваш священный лес и устроила пожарище 50 лет назад. Вчера мне пришел приказ вернуться в крепость после моего выздоровления. Я выздоровел. Вернуться надо вдвоем с девушкой, у которой два имени — Рина и Марена. Другого такого совпадения имен в одном человеке я не знаю. И как заставить тебя отправиться со мной, я до сих пор не придумал. Арен, ты идиот, спокойно ответила Марена. Ты слишком много думаешь, когда не надо, и совсем не думаешь, когда надо. Так идиот или много думаю, попытался отшутиться Арен, но Марена его проигнорировала. Ты мог бы просто спросить, грустно сказала она. А чем? Возмутился Арен. Он настолько уже устал думать, что о поддержании самообладания уже не было и речи. Отправишься ли ты со мной в увлекательное путешествие в стан своего лютого врага? Нет, огрызнулась Марена и с издевкой добавила. О том, как нам решить проблему, касающуюся нас двоих. Марена подошла к Арену на расстоянии согнутой руки, уперлась указательным пальцем в его грудь и посмотрела ему в глаза снизу вверх. Двоих, понимаешь? Упрекала она его. Когда двум людям надо куда прибыть, два человека должны принять два решения. По крайней мере, пока их не связывают особые узы, но и тогда, всегда можно посоветоваться. И какое бы решение ты приняла? С интересом спросил Арен, впервые замечая за Мареной такое негодование. Надо подумать, буркнула Марена. Здесь, решил уточнить Арен. Здесь, твердо сказала Марена и выдохнула. Обними меня, я устала. Раскомандовалась, улыбнулся Арен, обнял Марену за плечи и прижал к себе. Марена уткнулась лицом в его шею и обняла в ответ. Так они простояли несколько мгновений, а потом она слегка отстранилась, посмотрела на него и продолжила таким же уставшим голосом. Так ведь с тобой иначе нельзя. Ты или отшучиваешься, или умираешь, или ведешь себя как идиот. Марена отвела глаза в сторону и тихо продолжила. И если честно, ты мне больше всего нравишься, когда умираешь. А потом снова на него посмотрела и возмутилась. Но это ж, блин, непрактично. Арен затрясся от смеха. Смешная, весело сказал он. Опять ты смеешься. Продолжила возмущаться Марена. Я ведь серьезно. Все, отпусти меня. Не отпущу. Улыбаясь, сказал Арен. Мое, ты приятно пахнешь, сказала Марена и снова уткнулась в шею Арена. Ты меня сейчас сведешь с ума, честно признался Арен. Это ты меня сведешь с ума, если не отпустишь. Искренне ответила Марена. Твою ж мать, рука Арена заскользила вниз с талии Марены, но она тут же подняла ее на место и строго сказала. Мне нельзя, у нас устой. Короткая нас полоснула по Арену ножом и моментально вернула к реальности. Он взял Марену за плечи и отстранил от себя, но все же не удержался и грустно спросил. А целоваться-то у вас хоть можно? Придется, ласково ответила Марена и ласково погладила его по щеке. Не помогло, теперь уж точно мое сокровище. Арен сидел на скамейке, раскинув руки по сторонам и, запрокинув голову назад, смотрел на небо. Марена сидела боком у него на коленях и, положив голову ему на плечо, водила пальцами по строчке на его куртке.